Шефер. Весь Париж знал об их связи. Тургенев переносил немилость с бессильной злобой. Он проклинал свой возраст, мочевой пузырь, физическую слабость, одиночество. «Пузырь мой мешает мне писать, нарушая спокойствие и ясность духа», — писал он Боткину. «Я не чувствую себя свободным. Точно мне свечку под подошвой держит, ровно настолько, чтобы не зажигалась кожа». Письмо от 25 ноября 7 декабря 1856 года. И писателю Дружинину признавался: «Осужден я на цыганскую жизнь, и не свить мне видно гнезда нигде и никогда». Письмо от 5-17 декабря 1856 года. Даже Лев Толстой имел право на его безнадежные признания. «Я в этом чужом воздухе разлагаюсь, как мерзкая рыба при оттепели. Весной я непременно вернусь в Россию, хотя вместе с отъездом отсюда я должен буду проститься с последней мечтой о так называемом счастье, или, говоря яснее, с мечтой о веселости, происходящей от чувства удовлетворения в жизненном устройстве». Письмо от 8-20 декабря 1856 года. Несколько недель спустя он доверительно писал Анненкову: «Единственная женщина, Полина Виардо, которую я любил и вечно любить буду». Письмо от 4-16 марта 1857 года. Она, в свою очередь, дорожила Тургеневым в силу тысячи разных причин. Он, думала она, обаятелен, безупречно одет, постоянен. Он прекрасный собеседник. У него верный музыкальный слух. Его знаки внимания тактичны. Ей льстило то, что этот большой писатель был настолько покорен ею, что не мог долго находиться вдали от нее. Теперь, когда их отношения ограничивались нежностью, она еще лучше понимала цену его привязанности. Та степень ревности и отчаяния, до которых дошел Тургенев, лишала его любой мысли о литературной карьере, которая казалась ему абсурдной. «О себе тебе говорить не стану», — писал он вновь Боткину. «Обанкрутился человек, и полно. Толковать нечего. Я постоянно чувствую себя сором, который забыли вымести. Ни одной моей строки никогда напечатано, да и написано не будет до окончания века. Третьего дня я не жег, потому что боялся впасть в подражание Гоголю, но изорвал и бросил в ватер-клозет все мои начинания, планы и так далее. Все это вздор. Таланта с особенной физиономией и целостностью у меня нет. Были поэтические струнки, да и они прозвучали и отзвучали. Повторяться не хочется. В отставку. Это не вспышка досады, поверь мне. Это выражение или плод медленно созревших убеждений». В том же письме он объявлял своему корреспонденту, что Толстой был проездом в Париже. «Он глядит на все, помалчивая и расширяя глаза, поумнел очень, но все еще ему неловко с самим собою, а потому и другим с ним не совсем покойно. Но я радуюсь, глядя на него. Это, говоря по совести, единственная надежда нашей литературы». Письмо от 17 февраля 1 марта 1857 года. В каждом письме ко всем своим русским друзьям он поверял это чередование чувств восхищения и разочарования. Толстой изменился во многом и к лучшему, но скрып и треск его внутренней возни все еще неприятно действуют на человека, нервы которого без того раздражены. Письмо к Анненкову от 16-28 февраля 1857 года. «С Толстым я все-таки не могу сблизиться окончательно. Слишком мы врозь глядим». Письмо к Колбасину от 8-20 марта 1857 года. «Несмотря на все мои старания, сердечно сблизиться с Толстым я не могу. Он слишком иначе построен, чем я. Все, что я люблю...